Житие преподобного Антония Ляхновского. Память 17-30 октября. Преподобный Антоний, сын тверских боярских детей Вениаминовых, родился около 1526 года. Люди богобоязненные, родители Антония воспитали сына в заветах строгого благочестия, и посеянное ими в юной душе семя страха Божия скоро принесло свой добрый плод. Еще будучи отроком, Антоний обнаружил склонность к подвижничеству. С годами его ревность к благочестию возрастала все более и более, пока, наконец, не созрело в нем решение оставить мир с его соблазнами и поселиться где-либо в уединении, чтобы беспрепятственно служить Богу. Улучив подходящее время, Антоний тайно покинул навсегда родительский дом и, веря в себя водительству промысла Божия, отправился искать желанного безмолвия. Он достиг пределов Новгородской области и остановился в урочище Пустошь Рублева, Бурежского погоста на юго-западном берегу озера Ильменя. Пустошь отстоит от Новгорода окольным, сухим путем верст на 100, а прямым через озеро Ильмень верст на 50. Рублева лежала при речке Переходе и представляла собою горы, прорезанные оврагами и покрытые вековым лесом. Место это показалось Антонию удобным для уединенного пустынножительства. В одной горе он выкопал себе тесную пещеру и начал в ней спасаться. Труд, молитва, пост и другие подвиги обуздания плоти были для отшельника средствами спасения. По заповеди Божией преподобный Антоний вкушал свой хлеб в поте лица. Он расчистил лес под пашню и огород, сеял хлеб, садил овощи, затем сам убирал созревшую ниву, сам и молотил хлеб на гумне, которое устроил недалеко от пещеры. Добытый собственным трудом хлеб и служил пустыннику пищей. Изредка он прибавлял к нему немного овощей. Но и этой скудной пищи преподобный вкушал лишь постолько, сколько необходимо для подкрепления изнемогающей плоти. Один раз в сутки по захождении солнца. Часто же преподобный и совсем отказывался от пищи, налагая на себя строгий пост. Пил он простую колодезную воду. Спал подвижник на сырой земле, заменявшей в его пещере пол. Причем в изголовье себе стлал ничем не покрытую деревянную колоду. Неоднократно в течение ночи он оставлял свое суровое ложе для молитвы. В молитве изливал он пред Всевидящим Господом свою душу, и ею ограждал себя от нападавших на него пустынных страхований. Идя неуклонно скорбным и узким путем самого сурового подвижничества, преподобный Антоний, подкрепляемый благодатью Божией, достиг столь высокой степени совершенства, что окончательно умертвил в себе всякую привязанность к миру. Между тем, тайный уход его с родины поверг домашних в скорбь и слезы. Они начали повсюду искать пропавшего. Двум сестрам преподобного удалось узнать о месте его подвигов. Пришли они в Рублевскую пустынь, долго ходили здесь по дремучему лесу, звали подвижника брата и плакали. Но преподобный Антоний не показался им, ибо ради Господа он оставил дом свой. Господь сказал: «Всяк, иже оставит дом имени моего ради, столицею приимлет». В исполнение сих слов он удостоил своего угодника великого дара чудотворений. Несмотря на полное уединение преподобного Антония, молва о его богоугодной жизни распространялась все далее и далее. Услышал о нем инок одного монастыря по имени Нифонт, который захотел посетить славного подвижника. От одного новгородского купца Нифонт узнал, где находится Рублевская пустынь, и отправился к преподобному Антонию. Увидев его, инок сначала испугался, потому что изнуренная подвигами плоть пустынника была черна и груба. Но преподобный успокоил посетителя словами: «Чадо, не бойся вида моего тела». Потом, назвав по имени Нифонта, с которым встречался первый раз в жизни, преподобный облобызал его и разделил с ним свою скромную трапезу. Целый день вели они душеспасительную беседу, прерывая ее по временам общей молитвой. Заветным желанием преподобного Антония было облечься в иноческий образ. Об исполнении этого желания он усердно молил Бога, и Господь услышал его молитву. В праздник Вознесения Христова преподобному явился ангел Господень и сказал: «Антоний, иди на место, называемое Леохново, на 3 поприща отсюда». Повинуясь велению небесного вестника, преподобный Антоний оставил пустынное безмолвие и пришел в Леохново. Здесь он нашел священника-отшельника Тарасия, который и постриг его без перемены прежнего мирского имени. Общими усилиями и трудами преподобные Антоний и Тарасий построили в Леохнове храм, украсили его святыми иконами, снабдили книгами и другими предметами, необходимыми для богослужения. Когда постройка храма была окончена, сподвижники послали к новгородскому архиепископу за благословением на освящение храма и за антиминсом. Узнав от посланного, от чего имени он пришел, архиепископ охотно исполнил просьбу иноков, дал свое благословение преподобному Антонию и антиминс для церкви. Храм был освящен в честь преображения Господня в самый день этого праздника, 6-19 августа. Так положено было основание Леохновской пустыни. Вскоре начали стекаться сюда желающие подвязаться под руководством преподобного Антония. Приходили в Леохново не только люди простого звания, но также и знатные, подобно самому преподобному, люди благородного происхождения, которые по апостолу вменили «вся уметы бытия до Христа приобрящут». Преподобный не был человеком образованным или даже начитанным, но для собравшихся братьев он явился мудрым руководителем, назидавшим иноков и собственным примером, и хотя простыми, но полными глубокого жизненного значения поучениями. Первым являлся подвижник в храм и оставлял его последним. За службой Божией он стоял с великим вниманием и благоговением. Время, свободное от церковной молитвы, он проводил в трудах, сам исполнял все черные монастырские работы. Иногда преподобный пек для братьев хлеб или готовил кушанье. После трудового дня наступала ночь, но и ее подвижник нередко проводил без сна в молитве, не давая никакого послабления плоти и без того изможденной непрестанным трудом и постом. Подражая сам великим пустынникам древности, преподобный Антоний ставил их в образец иноческой жизни братьев своей обители. Он любил напоминать им следующие слова святого Исидора Пелусиота: «Для чего мы называем отцами прежде нас бывших чернорисцев, если сами не хотим, как истинные сыны их, последовать их отеческим нравам и украшаться их обычаями? Не могут нам быть отцами те, нравам которых не подражаем. Привнуем, братья, житию отцов наших, которые, окрылившись любовью к Богу, возлетели от видимого превыше всего земного, чтобы вкусить сладости небесной, безмолвные, безыменные в пустынях и расселенных земных, они покорили плоть свою духу, и уже на земле явили себя не человеками, но ангелами. Поревнуем им, чтобы вместе с ними прославиться на небесах». Убеждая братью идти путем, завещанным святыми отцами, преподобный Антоний указывал им, что для этого требуется единственно искреннее желание и здравый ум. Спасительный путь одинаково открыт и ученому, и простецу. В подтверждение этой истины он повторял братьям изречение отца монашествующих, преподобного Антония Великого: «Не требует иных душа человеческая, как только здравого ума». Наставления Леохновского подвижника, подкрепляемые его примером, падали на добрую почву. Братья усердно исполняли его наставления. Церковное богослужение в обители совершалось со строгим благочинием, В храме братья с благоговением внимали церковному пению и чтению, не нарушая молитвенной тишины. Охотно исполняя возложенное послушание, иноки присоединяли к ним и добровольные подвиги для спасения души. Поэтому монастырь преподобного Антония был действительным приютом мира, братской любви, взаимного самопожертвования и других христианских добродетелей. Видя духовное возрастание братьев, преподобный радовался и благодарил Господа. Между тем, число братьев Ляхновской обители возрастало и с течением времени достигло до 50. Дары прозорливости и чудотворений, полученные от Господа преподобным Антонием еще в дни уединенного подвижничества, подвижник проявлял и в последующее время своей жизни. Так, стоя однажды на молитве, преподобный Антоний сказал келейнику: «Брат, сегодня под Оршею, ради грехов наших, побито множество православных». И через несколько дней до монастыря дошла печальная весть о поражении русских под Оршею в битве с поляками, происшедшей в тот именно день, в который сказал о ней преподобный. При жизни преподобного Антония в Ляхновской обители случился пожар. Загоралась крыша трапезной, и огонь, раздуваемый и направляемый сильным ветром, готов был перекинуться на соседние келии. Опасность грозила всему монастырю. Испуганный келарь прибежал к преподобному и, припав к ногам игумена, со слезами просил его помолиться о спасении обители. Тогда преподобный Антоний обратился к иконе всемилостивого Спаса, стоявшей в келии, и так молился со слезами: «Господи, попусти же наказание с милостью и сотвори достойное». Затем, еще с необсохшими от слез глазами, преподобный сказал келарю: «Не бойся, брат, всемилостивый Господь Бог наш не опечалит нас свыше меры». И только что он произнес эти слова, как ветер изменил свое направление. Благодаря этому пожар прекратился, причинив незначительный ущерб обители. Один юноша, пасший овец близ монастыря, был ужален змеёю и находился при смерти. В это время пришел к нему преподобный Антоний и сказал: «Иди к источнику близ обители и принеси воды». Когда юноша исполнил приказание, преподобный влил ему в рот воды со словами: «Во имя Святой Троицы, силою Христовую, исцеляет тебя раб Христов, старец Антоний». Тотчас же у больного началась очень продолжительная и такая сильная рвота, что даже сам преподобный пришел в изумление. После этого юноша почувствовал себя совершенно здоровым и хотел уже гнать свое стадо далее. Но святой старец остановил его таким вопросом: «Скажи, зачем ты вчера клялся бедной вдове, что волк съел ее овцу, когда, как сам ты, продал ее за 3 сребреника?» «Действительно, солгал я ей, отец». Юноша признался в грехе своем и потом с удивлением спросил подвижника: «Ты, отец, как узнал об этом?» «Когда я сидел в келье своей, — отвечал преподобный, — приехал ко мне всадник на белом коне и сказал: «Антоний, встань и иди скорее на южную сторону, где источник. Увидишь там человека, ужаленного змеёю, и скажи ему: не клянись именем Божиим и его святыми, не делай неправды, и отдай вдове овцу, чтобы не было тебе хуже». Тогда юноша, упав к ногам угодника Божия, подробно исповедал пред ним свой грех. «Точно, — сказал он, — продал я овцу женщины за 3 сребреника, а сказал, что съел волк. Вдова не поверила мне и говорила: разве ты не знаешь, что я человек бедный? Но делай, как хочешь. Прошу тебя, отец, помолись о мне Господу Богу, чтобы он простил мой грех. Вдове же обиженной я возвращу овцу. А в обитель, на праздник преображения Господня и убогим, буду ежегодно уделять до самой смерти своей 10-ю часть от стада». Преподав покаявшемуся наставление избегать дурных дел, чтобы не потерпеть еще большего наказания, преподобный снова повелел ему возвратить украденное. Потом с миром отпустил юношу, и он удалился благодаря за свое исцеление Бога и его угодника. Слава о преподобном Антонии, как великом подвижнике и чудотворце, распространилась по русской земле, достигла и до Москвы. Царь Иоанн Васильевич Грозный, много слышавший об угоднике Божием, имел сильное желание его увидеть. Поэтому, когда преподобный Антоний прибыл по нуждам обители в Москву, царь призвал его к себе и просил молитв и благословения. Он вручил преподобному щедрую милостыню для его обители вместе с жалованными грамотами ей на земли и рыбной ловли на озере Ильмени. Как заботливый хозяин, преподобный Антоний много потрудился и позаботился о благосостоянии своей обители. В 1587 году обитель получила пустоши Рублева и Леохного. Затем, в конце XVI века и начале XVII, были пожалованы ей другие, близко лежащие угодья. В 1606 году преподобный бил челом о пустоши Иваново, причем жаловался, что монастырские животины выпустить их негде. А между тем эта пустошь, ненаселенная и заросшая лесом, подошла к монастырю близко. Пустошь дана была обители из оброка, другие же угодья – безоброчно. 56 лет подвязался преподобный Антоний в иноческом образе. И, будучи уже глубоким старцем, приблизился к блаженной кончине, встретить которую промысел Божий судил ему вне стен родной обители. В 1611 году шведы вторглись в пределы Новгорода и начали опустошать его окрестности. Тогда митрополит Новгородский Исидор, 1603-619, чтобы уберечь уважаемого старца от опасности, вызвал преподобного Антония с несколькими учениками к себе в Новгород. Здесь престарелый подвижник заболел и, чувствуя приближение своей смерти, стал с радостью готовиться к ней. В день воздвижения честного креста Господня старец приобщился святых христовых тайн и преподал последнее благословение окружавшим его смертный одр. Затем он велел позвать к себе Корнилия, пономаря церкви святого евангелиста Луки, и обратился к нему с такими словами: «Брат Корнилий, пусть будет тебе знамение, чтобы мне быть положенным в созданном мною монастыре благолепного преображения». В этот же день, 14 сентября, преподобный Антоний мирно почил на 86-м году от рождения. Кончина святого старца относится к 611, 12 или 13 годам. Торжественное погребение блаженного старца совершил новгородский митрополит. Трудолюбное тело преподобного было положено близ алтаря Новгородской церкви во имя святого евангелиста Луки на Рядитине улице. Место своего погребения преподобный Антоний избрал сам, так как нашествие шведов отрезало доступ к Леохновской обители. По удалении шведов из пределов новгородских, скитавшиеся по лесам жители начали возвращаться на покинутые места. На место Леохновской обители первым пришел Григорий, любимый ученик преподобного Антония, который убежал из нее при нападении шведов и затем укрывался в лесу. На месте обители он нашел лишь пепелище, да непогребенные тела убитых братьев. Враги не пощадили скромные обители преподобного Антония. Убогое строение монастырское предали огню, а не успевших скрыться иноков — смерти. Со слезами похоронив тела убиенных, Григорий поставил на родном пепелище маленькую келью, а близ нее — часовню в честь преображения Господня. Подвязаясь в пустыне, инок молил Господа, чтобы вновь возродилась уничтоженная врагами обитель. Так прошло несколько лет, и вот однажды преподобный Антоний является ученику своему во сне и говорит: «Брат Григорий, пойди в Новгород, скажи митрополиту Киприану и старейшинам города, чтобы положили меня на месте моей обители». Григорий не обратил внимания на явление, приняв его за обыкновенный сон, хотя оно и повторилось. Наконец преподобный Антоний явился своему ученику в третий раз и, спуская огненные лучи, сказал: «Если не исполнишь слов моих, явлюсь в другом месте, ты же погибнешь». Грозное явление угодника Божия так сильно поразило Григория, что он долго пролежал как мертвый, без сознания. Придя в себя, он сейчас же отправился в Новгород, где и передал митрополиту и старейшинам города о повелении преподобного Антония. Тогда митрополит Киприан с крестным ходом, при большом стечении молящихся, пошел ко храму святого евангелиста Луки, близ которого находилась могила преподобного Антония. Когда ее раскопали и, вынув гроб, сняли с него крышку, то тело угодника Божия оказалось нетленным. Среди множества теснившегося народа находился слепец Иосиф, уже 3 года не видевший света. Молитвами преподобного Антония Иосиф тут же прозрел. По распоряжению новгородского митрополита мощи чудотворца на месте его подвигов сопровождали с молебным пением настоятели новгородских монастырей во главе с архимандритом Юрьевской обители Дионисием. Множество народа следовало за мощами. На пути в Леохново, когда честные мощи несли близ Аркашского монастыря, совершилось новое чудо. Прозрел другой слепец по имени Стефан. С благословением положены были святые мощи преподобного Антония на том месте, где он подвязался более 50 лет. Так исполнилось предсказание святого, что тело его будет покоиться в созданной им обители. В скором времени после перенесения мощей преподобного Антония его разоренная обитель была восстановлена, но затем скудость содержания прекратила ее самостоятельное существование. Монастырь стал приписным, а в 1764 году был окончательно упразднен. На месте основанной преподобным Антонием обители осталось село Леохново. В 1788 году церкви и остатки деревянного монастырского строения сгорели. Усердием прихожан в том же году вместо деревянных сгоревших церквей был построен каменный храм в честь преображения Господня с 2 пределами, из которых один северный во имя преподобного Антония Ляхновского. Предел освящен 30 декабря 1788 года, и в нем, под аркой, отделяющей предел от средней части храма, были положены честные мощи преподобного Антония. Здесь, под спудом, они покоятся и в настоящее время. Над мощами преподобного Антония поставлена деревянная вызолоченная рака, на верхней доске которой находится сделанный из серебра образ угодника Божия с вызолоченным венцом и хартией. Пред ракою на восточной стороне висит древний образ нерукотворного Спаса. Предание говорит, что пред этой иконою молился подвижник, и что она чудесно сохранилась в куче пепла после пожара 1788 года, когда огонь уничтожил все. При раке хранятся жернова, которыми по преданию преподобный Антоний молол хлеб, а также каменный клевец, рот кирочки или остроконечного молотка, служащий для обтески камня, служивший ему для обделки жерновов. Празднование преподобному Антонию местное. Совершается оно 3 раза в год. Во 2-ю пятницу после праздника святых апостолов Петра и Павла в Леохново бывает крестный ход из 7 соседних церквей в память перенесения мощей преподобного Антония из Новгорода. В праздник Вознесения Господня после литургии из Леохновской церкви бывает крестный ход в церковь Рублевой пустыни в память пришествия преподобного Антония в Леохново из Рублева после видения ему ангела в день Вознесения Господня. Наконец, 14-27 сентября вспоминается кончина преподобного Антония. В тот же день совершается память святителя Иосифа, католикоса-патриарха всей Грузии. Представление 1770 год.